К слову, как оказалось, наши кольца дают иммунитет только к тому типу внушения, которое сняли, а если на цель оказать влияние другим способом, то оно вполне себе работает. Правда, хмыри были прокачанными и высокого уровня, так что легкой задача не была. Просыпаемся. Линда скостовала снятие негативных эффектов и для ускорения процесса или просто для удовольствия зарядила хоббиту мощную пощечину. Тот открыл глаза, потом широко их распахнул, заорал и попытался уползти. Разумеется, у него ничего не вышло, а крик заглушил артефакт. «Смотри, вот это колечко избавит тебя от внушения Заркана». Колдунья сначала продемонстрировала кольцо, а потом нацепила его на палец полурослику. Тот на секунду завис, а потом посмотрел на нас еще более испуганными глазами. «Ты это же?» «Да, я Илья Первый Многоликий, и я пришел тебя убивать». Я как моб жестко оскалился и сразу полоснул гада по ноге лезвием, покрытым ядом дрялы. Пока хоббит извивался и орал, мы вышли за пределы звукоизолирующего поля. «Забавно со стороны выглядит», — хихикнула Виза, тыкая пальцем в беззвучно открывающего рот хоббита. «Я в спальне, кстати, закончила, денег и товара в сумме на 25 мультов всего, пока здорово уступает остальным. Или самый честный, или самый умный и догадался нормально краденое спрятать. Пойду в других комнатах посмотрю». «Ага», — я кивнул питомице и, видя, что рот хоббита уже не так широко открывается, снова подошел к кровати. «А-а, я все скажу, не надо больше, да мы уже все знаем». Я пожал плечами. «Мы просто тебя немного помучаем и убьем». «Нет, я все сделаю, пожалуй». «А, забыл, еще и попугаем». С этим словами я превратился в безликого и нагнулся над кроватью. «Ты чем думал, идиот, когда против меня шел?» В ногу полурослику снова воткнулся кинжал с ядом, но в этот раз выходить я не стал. Для наших целей было важно, чтобы в перерывах между ослепляющими вспышками боли, перед ним мелькало мое страшное лицо. Как ни крути, защита от ментальной магии у этих гадов прокачана, и чтобы гипноз или устрашение сработали как надо и продержались хотя бы пару дней до встречи с Зарканом и Ко, необходимо их психику хорошенько подраскачать. «Дай, я», — шепнула Линда, и я юркнул в тень, освобождая ей место. «Ну что ты, мой хороший, мамочка рядом, мамочка защитит тебя». С этими словами колдунья принялась гладить скулящего хоббита по щеке, и, судя по робкой улыбке, появившейся на его лице, он действительно видел то, что ему пытались внушить. «Отлично, с опытом скорость обработки увеличивается». Еще пару подходов, состоящих из чередующихся глубоких волн страха, боли и надежды, и мы сумеем сломать его и загрузить в поплывшую голову нужную установку. Как я и говорил, это же гораздо гуманнее, чем убийство. Впрочем, после выполнения задания они все равно умрут. Я усмехнулся, и по знаку Линды снова сменил ее у кровати. «Могли еще к одному зайти», — произнесла Линда и натянула одеяло себе на колени. Мы сидели на кровати, и она задумчиво смотрела на льющий за окном дождь. «Могли», — я погладил колдунью по обнаженному плечу, но там объективно система охраны была толковой. «А если бы нас спалили, могли и на остальных повышенное внимание обратить». «Это да», — колдунья взяла с тумбочки чашку закуи, подогрев ее в ладонях, сделала маленький глоток. «Могли монеток еще пособирать. Город большой. Милая», я обнял Линду сзади за талию. «Я бы сам хотел остаться и провести денек-другой с тобой. Денек-другой». Колдунья резко обернулась, а ее глаза угрожающе свернули. «Не слишком ли много? Ты меня разбаловать хочешь? Да ладно тебе», я рассмеялся и чмокнул ее в щеку. «Ну годик-другой, десятилетие-другое. Главное, что с тобой. Но ты же понимаешь все». «Понимаю, Илья», Линда вздохнула и положила голову мне на плечо. «Просто даже за эти дни я чуть с ума не сошла, думая о тебе, а сейчас, когда развязка близко, я очень боюсь. Ты лучше думай, как мы прекрасно заживем, когда я всех одолею». Я погладил девушку по светлым волосам. «Можно будет пойти куда-нибудь в лес вдвоем. Не набегался еще, лучше дома запереться. На месяц. Или так, а ты думаешь, со смертью Заркана все закончится?» Совсем тихо спросила Линда. «Конечно, милая. Спасибо. За что? За то, что соврал мне», прошептала колдунья. «Так», я отстранил ее и строго посмотрел в глаза. «Так ты меня на подвиги провожаешь? Куда ты спрятала мою любимую, циничную и бесстрашную Линду? Доставай ее, и у нее есть 10 минут, чтобы изобразить что-то такое, что заставит меня быстро спасти мир и бегом бежать назад. 10 не хватит». Робко улыбнулась колдунья, незаметно смахивая слезинку. «Минимум 30 надо, тем более, чего мы время тянем». Я отобрал у девушки заку и повалил ее на кровать. Эльфы окружили большой холм решений, а на самом его верху, грациозно изгибаясь, танцевали 20 дриад. Еще одна сидела на небольшой подушке и из-под прикрытых век с легкой улыбкой наблюдала за своими подопечными. Матери было хорошо, ее главный сон продолжал сбываться, и, несмотря на то, что ей осталось жить не больше 5 месяцев, она все-таки успеет провести ритуал большого выбора. Танец длился уже 20 минут, и тут первая из дриад, не переставая изящно двигаться, вышла и положила перед матерью сияющий синим круглый камень. Следом за ней вышла вторая, и вскоре 20 камней образовали пирамиду. Мать встала и, касаясь уже немного выпирающего живота левой рукой, правой положила последний камень. Пирамида ярко вспыхнула, и из нее полилась теплая нежная музыка. Сама мать пока сообщения не получила, но знала, что все эльфы сейчас видят перед глазами. Объявляются выборы властителя Лангура. Любой желающий может подтвердить участие, и он будет временно перенесен на большой холм выбора. Помните, от пирамиды ничего нельзя скрыть, и только чистой помыслами и делами эльф может возглавить расу. Недостойные же будут наказаны. Время ожидания. 04 минуты 59 секунд. Вы желаете выставить свою кандидатуру? Да нет. Вы уверены, сенатор? Плениль стоял рядом и разглядывал в отражении смотрящего на него единственным глазом изувеченного эльфа. «Помыслы у меня чище, чем у младенца», — усмехнулся Инолин Ланкал и одернул зеленый парадный сюртук. «С делами сложнее, но кто из нас без греха? Правда, предыдущую выбранную пирамидой королеву убивал не каждый. Мы будем ждать вас, ваше величество». Плениль почтительно склонил голову. «Главное, сделайте все правильно в случае, если я не вернусь. Сделаем». «Спасибо, друг». Сенатор еще раз посмотрел на свое отражение, криво усмехнулся и нажал «Да». Глава 18. 00 минут 02, 01, 00. Выборы начинаются. Надпись погасла, и Инолин Ланкал огляделся. Под темным безоблачным небом выстроились широким полукругом кандидаты на пост следующего владыки Лангура. 14 сородичей, большую часть из которых сенатор видел впервые в жизни. Они стояли вокруг светящейся голубым пирамиды, и, судя по всему, это были простые эльфы, свято верящие в то, что смогут достойно править королевством. Да, во время всех предыдущих выборов число претендентов на трон никогда не превышало 4. Вот, что значит хреновое правление. Обведя взглядом сосредоточенные лица сородичей, Ланкала криво усмехнулся. Совсем не исключено, что у них это получится не хуже, чем у шлюхи Линуланы в последние годы. В любом случае, если пирамида посчитает их устремления и образ жизни достойными, они ничем не рискуют, и обещанное наказание будет чисто символическим, например, послужить месяцок-другой дриадом. Кроме незнакомцев и еще нескольких эльфов в капюшонах, здесь находился и Миксиланд. Высокий широкоплечий эльф с надменным сиянием в зеленых глазах стоял в 2 метрах слева от Ланкалы. «Не зассал», — прокомментировал Миксиланд, изучая изувеченное лицо сенатора. И очень зря. Тот факт, что командор и организатор нападения на Ланкалу не удивился его появлению, полностью подтвердил версию, что этот гад каким-то образом догадался о происходящем, что значит, мать Дриад тоже в курсе ситуации. Сенатор внутренне поежился, но внешне остался абсолютно невозмутим. «Ты тоже напрасно явился», — твердо проговорил он, не сводя единственного глаза с лица врага. «Я пришел сообщить пирамиде о том, кто ты такой. Я делал все для возрождения былого величия нашей расы», — прорычал Миксиланд и, сжав кулаки, сделал шаг в сторону сенатора. В этот же миг вспыхнул яркий свет, и в небо ударило 15 желтых лучей, по одному на каждого кандидата. Миксиланд замер и, с ненавистью, уставившись на сенатора, сделал шаг назад, возвращаясь в центр своего луча. «Приветствую участников!» Громкий, но при этом мелодичный и будто бы обволакивающий голос разнесся над холмом выбора. Ланкала вздрогнул, только сейчас заметив мать. Прозрачная обнаженная девушка появилась рядом с пирамидой в одно время с ограничивающими лучами. «Сегодня великий день. Пирамида выберет того, кто достоин стать новым правителем Лангура», — продолжила Дриада, — «а также поможет жителям королевства разобраться в том, что именно происходит». Сенатор смотрел на обнаженную крылатую девушку, но слушал ее вполуха. Он и так знал, что сейчас каждый из кандидатов будет подходить к пирамиде и, возложив на нее руку, отвечать на вопросы. При этом пирамида залезет глубоко в голову, Так что соврать или скрыть хоть что-то не получится. А ввиду того, что здесь он и Миксиланд, то совсем скоро обо всем, что случилось в последнее время, узнают все эльфы королевства, которые сейчас в режиме реального времени следят за происходящим. Да, Иналин, неожиданный поворот событий, не так ли? Сенатор усмехнулся и задумался. Интересно, а если бы он знал, что все закончится здесь и именно так, сделал бы все точно так же, осуществил бы всю эту жесточайшую зачистку эльфов королевы и Миксиланда? Хороший вопрос. Ответ на него и есть показатель искренности стремлений. Сейчас сенатор все еще отвечал на него «да». Но так ли это будет, когда до него дойдет очередь предстать перед пирамидой? Кстати, его очередь, возможно, будет последней. Он читал отчеты о предыдущих выборах, и главных действующих лиц пирамида всегда вызывала в самом конце. Итак, приступим. Мать закончила вводную часть и снова положила руку на вершину сияющей пирамиды. Та вспыхнула еще ярче, как и один из желтых окружающих претендентов столбов. Первой выпало говорить неизвестной сенатору эльфийке, судя по всему, еще совсем юной. «Подойди, дитя». Дриада ободряюще улыбнулась заметно нервничающей девушке. «Хорошо, теперь положи руку сюда. Не бойся, великая пирамида не обидит невинного. Ну, если брать глобально, то все, кого убили мои подчиненные, были плохими», — рассуждал между тем Ланкала и, не сдержавшись, тихо рассмеялся. «Недолго тебе осталось радоваться, короле-убийца», — зло проскрипел зубами Миксиланд. «Тебе тоже, ублюдок, тебе тоже», — бросил на него уничтожающий взгляд сенатор. «Дитя». Над холмом вдруг раздался нечеловеческий голос. «Расскажи, как тебя зовут и почему ты хочешь стать королевой Элангура. И помни, если ты соврешь, умрешь». Эльфийка задрожала еще сильнее, но, стоит отдать ей должное, уже секунд через 20 смогла себя пересилить. «Меня зовут Авалим. Я живу недалеко от Смертельного моря, то есть теперь Смертельного пролива, и я хочу стать королевой потому, что...» «Нет, это надолго», — Ланкала вздохнул и перевел взгляд на сияющие на небе звезды. «Чем слушать тех, от кого ничего не зависит, лучше напоследок полюбоваться этой красотой». Вынырнув из зеленого сияющего телепорта посреди эльфийского леса, я едва не упал от неожиданности. «Ух ты, ну и жарень! Что-то такое, наверное, испытывают те, кто зимой, повалявшись в снегу, забегают в горячую баньку. Впрочем, в этом мире я уже совершал прыжок из холода в жару, когда спас Линду, и камень второго шанса закинул меня на континент гоблинов. Вроде тогда прокачанный организм справился с акклиматизацией быстро. Что это с ними?» — внезапно шепнула Виза. Я огляделся и только сейчас заметил, что попал не просто в эльфийский лес, а на окраину достаточно большой располагающейся в нем деревеньки. А сразу это не бросилось в глаза потому, что все остроухие, находящиеся здесь, вообще не двигались. Засада? Не похоже. Они просто сидят на ветвях или корнях и смотрят прямо перед собой, как зомби, — тихо приговорила питомица. «Иди помаши рукой перед чьим-нибудь лицом. Тебе надо, ты и маши», — так же тихо ответил я. «Да че ты ссышь вон, даже не моргает никто. Может, они все в статуи превратились. Тогда надо рвать когти во дворец и инвентарь до отказа забивать». На самом деле эльфы нет-нет да моргали. Зрелище больше походило на то, что все они смотрят какое-то очень интересное и волнующее кино. «Может, и мне покажут? Ну-ка». Я превратился в Остроухова. Нифига не изменилось. Любопытно. Спросить бы, но что-то мне подсказывает, что это привлечет ко мне излишнее внимание. «А это что? Где?» «Да вон вокруг некоторых деревьев ленты какие-то обвязаны». И действительно, примерно на высоте головы на стволах белели какие-то непонятные штуки с надписями. На первом я видел только крупные буквы: «Сообщение для Уч». На следующем — «Общение для Учис». На третьем — «Анки за корону». Твою мать, это же сообщение участникам гонки за корону. Примерно с секунду я колебался, раздумывая, не ловушка ли это, после чего уверенно подошел к дереву и коснулся ленты. «Приветствуем участников гонки за корону повелителя демонов. Мы спешим сообщить вам, что эльфы сохраняют нейтралитет. Мы не будем мешать выполнять задания и перемещаться по территории нашего государства. Наши жители будут помогать вам, а войска не тронут никого из вас, если вы будете соблюдать три простых правила: не наносить физический или имущественный ущерб жителям королевства Элангур, не подходить к королевскому дворцу ближе, чем на 2 километра, не причинять вред лесу. Добро пожаловать в Элангур и удачи, королева Линулана». «Хрена себе, это что, адекватное поведение от остроухих? причем даже от самой королевы. Чудеса, да и только. Правда, даже это послание не объясняет случившегося с замершими и уставившимися в одну точку эльфами. Теперь мне уже не казалось таким стрёмным превратиться в того же хоббита и спросить, что тут происходит, но лучше все-таки проявить осторожность и найти одиночку. С помощью визы я через несколько минут сумел таки сориентироваться, где нахожусь, и оказалось, что до столицы около 150 километров. Сложность же найти одиночку заключалась в отсутствии дорог, и если бы не питомица, мне, наверное, и вовсе не удалось бы сделать этого в ближайшее время. «Правее бери, еще, вон дерево видишь, разлапистое такое, вон то», — ткнул я пальцем, «слепой, что ли разлапистое», — говорю, «правее и дальше, вон то, да, вон сверху на ветке сидит голубчик, тебя ждет». Тут я наконец увидел в кроне силуэт и, быстро подбежав к стволу, вскарабкался на него. «Привет», — улыбнулся я молодой эльфийке, устраиваясь рядом с ней на толстой ветке. «Тихо», — буркнула она, не переставая пялиться перед собой. «Слушай, красавица», — я вложил в голос максимум из того, на что были способны мои навыки обаяния и обольщения. «Я участник гонки за короной повелителя демонов. Она там глухая, или что?» — недовольно предположила Виза, когда эльфийка полностью проигнорировала мое откровение. «Может, и глухая, красотка». Превратившись в хоббита, чуть громче позвал я и провел таки ладонью перед глазами эльфийки. «Не мешай», она зло зыркнула на меня и тут же отшатнулась, едва не свалившись с ветки. «Ты кто?» «Я участник гонки за короной повелителя демонов, и ваша королева сказала, что вы будете помогать таким добрым ребятам, как я. Откуда мне знать, что ты добрый? Ну ты же сейчас не привязанная к дереву сидишь», хотел сказать я, но сдержался. «Деревья не трогаю, эльфов тоже». «А», протянула эльфийка и замолчала. Она хоть и смотрела в мою сторону, но куда-то сквозь меня. «Да что за херня-то, красотка, одну минуту удели доброму парню». Я встряхнул ее за плечи. «А», ее взгляд сфокусировался на мне и тут же сощурился. «Ты мне мешаешь, просто скажи, на что ты смотришь, и я сразу же свалю, обещаю». Увидев, что ее взгляд опять расплывается, я встряхнул ее снова. «Да отстань ты», вырвалась остроухая и ловко перепрыгнула на другую ветку. «Я смотрю выборы новой королевы, выборы, а старые где, скоро скажут, а ты мне мешаешь смотреть, и кто побеждает?» «Молчание, выборы во дворце, молчание, да чтоб тебя, впрочем, какое мне до этого дело прямо сейчас?» «Нет, конечно, такая радикальная движуха очень важна в глобальном плане, но в данный конкретный момент она мне до фонаря. Трогать меня не будут, и на том спасибо». «Интересно», — задумчиво произнесла Виза, тронув крылом мое ухо. «В том послании на дереве Линулана же упоминается, а сейчас новую королеву выбирают. Она, случайно, не может отменить прошлое распоряжение?» «Точно». Я оттолкнулся и спрыгнул с дерева. «Вряд ли, конечно, даже в этом случае все произойдет быстро, но береженого система бережет». Я сориентировался и рванул в сторону столицы эльфийского королевства. «Спасибо, дитя». Пирамида чуть притухла, давая понять, что разговор с очередным претендентом окончен. 12-м из 15. Отстрелявшийся и обессиленный допросом эльф медленно вернулся на свое место, а сенатор Ланкала усмехнулся. Кроме него самого остались только Миксиланта и еще одна, судя по фигуре, эльфийка в длинном черном балахоне. Как и ожидалось, все предыдущие кандидаты оказались несведущими в развернувшемся сейчас в королевстве беспределе и просто искренне считали, что смогут стать достойными правителями. И судя по тому, что сенатор услышал, большинство из них вполне могли справиться. К слову, почти в каждой предвыборной речи звучало, что управленческий аппарат нужно менять и вести более последовательную и предсказуемую политику. Да уж, метания последнего года не заметил бы только слепой. Ладно, сейчас, видимо, пойдет эльфийка, а потом настанет черед самого интересного. Кстати, сенатор едва снова не рассмеялся, пораженный внезапной мыслью. Они же с Миксиландом оба мужики и сейчас тут такого нарасскажут, что даже захоти пирамида вместо королевы в этот раз выбрать короля, хрен что выйдет. Они ведь предстанут никем иным, как виноватыми во всем происходящем маньяками. Следующий. Мать снова положила руку на пирамиду, и, к огромному удивлению сенатора, луч вспыхнул не вокруг эльфийки в балахоне, а вокруг него самого. Вот жопа. Внутри сенатора вдруг что-то оборвалось, а его ноги приросли к покрытому травой холму. «Иди, убийца королевы», — широко оскалился Миксилант. Пришло время всем узнать, кто ты такой. Первый шаг сенатор смог сделать только секунд через 5, но, чем ближе он подходил к пирамиде, тем легче ему становилось. Ее голубой свет согревал, а льющаяся тихая музыка успокаивала. «Не бойтесь», — улыбнулась Дриада, — «коснитесь ее». И сенатор коснулся. «Как твое имя?» — спросила пирамида. И ее голос звучал совсем не так, каким он слышался из луча. Он будто рождался прямо из сердца, и ответить что-то, кроме правды, было невозможно. «Да и незачем. Меня зовут Эннелин Ланкала», — словно со стороны услышал себя самого сенатор и успел разобрать десятки удивленных возгласов. «Почему ты хочешь стать королем Алангура, Эннелин?» «Потому что я хочу, чтобы наша страна процветала, и я знаю, как это сделать. Ты знаешь, что случилось с королевой Линуланой?» Несмотря на обволакивающее теплое сияние, сенатор вздрогнул. «Да, пирамида, она такая, быстро переходит к сути. Я убил королеву Линулану и, воспользовавшись маскировкой, от ее имени правил королевством последние недели». Следующий вопрос прозвучал секунд через 10. Достаточно времени, чтобы сенатор расслышал множественные вздохи, неоднократно повторенное слово «убийца» и зловещий смех своего заклятого врага Миксиланда. Снова повторилось наиболее распространенное в последнее время задание – заработать 50 монет, большую часть из которых должны были дать за помощь жителям. И, признаться, в первые минуты я подумал, что здорово встрял, ведь абсолютно все королевство продолжало пялиться на прямую трансляцию выборов, и на внешние раздражители они реагировали слабо. Но едва я подошел к первому эльфу, из которого в небо бил золотой луч, как понял, что мне, наоборот, здорово повезло. «Привет!» Я с улыбкой обратился к прислонившемуся к толстому стволу совсем юному остроухому. «Отстань, он даже не посмотрел на меня. Поговорить надо», — повторил я, подходя ближе. «Отстань, говорю. Сенатор Ланкала заканчивает». Эльф гневно зыркнул на меня и, ловко забравшись на дерево, скрылся в кроне. Я ошарашенно замер. «Сенатор Ланкала, он же умер. Или во время выборов духов умеют призывать, хмм. В любом случае то, что мой союзник сейчас вещает на всю страну, хорошо. Вы получили золотую монету. Прогресс этапа 1.50. А как, ну-ка, ну-ка, это как так вышло?» Я отошел и, глянув наверх, увидел, что остроухий паренек больше не светится. А, похоже, пока я тут завис, он подумал, что я от него отстал, и обрадовался. Это и дало мне монету. Надо проверить. Через 5 минут я уже стоял рядом с сидящей на обочине дороги на редкость возрастной эльфийкой. Выглядела она лет на 40, что в реальности могло означать, что ей далеко за 100. «Привет, мать. Что там сенатор Ланкал рассказал? Отстань, сам смотри», — отмахнулась от меня женщина. «Извини, не буду мешать». Я демонстративно отвернулся и быстро зашагал по дороге. «Вы получили золотую монету. Прогресс этапа 2.50, есть. Ну, раз такая халява, надо резко ускоряться, пока их кино не закончилось». Я широко улыбнулся и побежал к ближайшему лучу. «Меня зовут Миксиланд». Ноги сенатора Ланкалы предательски дрожали, когда он, положив ладонь на теплую поверхность пирамиды, почти 1.5 часа рассказывал про себя, в том числе и самую большую грязь, о которой вспоминать стеснялся, его наполняли чувства полного умиротворения и максимального комфорта. А вот сейчас, лишившись поддержки, он окончательно осознал, что после сказанного ему не то что королем не стать, ему живым с этого холма не уйти, и единственная надежда только на то, что смерть хотя бы не будет мучительной. Пирамида вытащила из его памяти даже несколько весьма неприглядных эпизодов 40-летней давности, когда еще молодой кандидат на должность сенатора пробивался к власти. Фух, ладно, в конце концов, он знал, на что шел. Ланкала несколько раз глубоко вздохнул и перевел взгляд на Миксиланда. Остается успокаивать себя тем, что его главный враг сейчас тоже выложит все. Кстати, а что это за эльфийка в капюшоне, судя по тому, что она будет выступать последней? Пирамида считает те слова, что она может сказать, важными. Любопытно. Главное, чтобы ей не оказалось вдруг воскресшая Линулана. Сенатор снова вздохнул и обратился вслух. «Вы когда-нибудь убивали на пути к должности помощника королевы?» — задала очередной вопрос пирамида. «Да», — поморщившись, явно через силу ответил Миксиланд. «Кавайкак, первым был помощник сенатора Кассиип 35 лет назад. Я подстроил ему несчастный случай на охоте. Вторым, Полис, замглавы клана Древни, тоже 35 лет назад». «Ух ты!» Настроение сенатора резко улучшилось. По всей видимости, После выступления Миксиланда его собственные ошибки молодости покажутся детской шалостью. На что этот идиот рассчитывал, когда перся к дриадам с таким бэкграундом? Не думал, что будут так глубоко копать. Думал, что все вцепятся в то, что королева не настоящая и о другом забудут. Или надеялся на последнюю часть речи, где пирамида даст ему возможность объяснить, зачем он все это делал. Может, что-то из этого, а может, просто понял, что люди сенатора наступают ему на пятки и еще чуть-чуть и накроют его. К слову, о последней части выступления, Ланкала тоже на нее рассчитывал и считал, что ему самому она удалась, и тоже верил, что она запомнится лучше, чем сказанное до этого. Если не пирамиде, то хотя бы эльфам, и хоть кто-то из них сумеет его понять и не вспоминать с ненавистью. Что же касается Миксиланда, то тут, похоже, еще и раскроется множество необъяснимых смертей прошлого. Восьмым был Прайдисис, 34 года назад. Вы получили золотую монету. Прогресс с этапа 50-50. Задание выполнено. Самое легкое и быстрое из всех. Час и готово. Привет, кто там сейчас выступает? Уже не волнуясь, я подошел к сидящему на нижней ветке остроухому. Миксиланд, похоже, заканчивает наконец. Мясник. Миксиланд, Миксиланд. Помню такого. Большая шишка и мой явный противник. Вроде как это он и убил Ланкалу. Эльф назвал его мясником. Блин, там, кажись, что-то очень интересное происходит, а я даже посмотреть не могу. Ладно, по идее, виза уже должна была добраться до места. Потом расскажет. Такс, куда там стрелка ведет? Хэймэм. Видимо, к тоннелю под узким местом Смертельного моря, тому самому, через который я в свое время возвращался сюда с континента гоблинов. Значит, скорее всего, телепорта не предусмотрено и придется бежать на своих двоих. Ну и фиг с ним. Тут на самом деле не так уж и далеко. Да и погода отличная, так что заскочу на почту и к утру буду на месте. Черт, и все-таки очень интересно узнать, что там у эльфов-то творится. Виза прилетела к большую холму и, нацепив балахон, протиснулась к защитному куполу, сейчас накрывшему 15 эльфов, мать и знакомую синюю пирамиду на его вершине. Виза опоздала к началу выступления здоровенного эльфа, но даже то, что успела услышать, было достаточно, чтобы понять, он еще тот мудила. Правда, последние 15 минут он старательно подтягивал яйца к носу и пытался объяснить своим удачество заботой о простых эльфах, их нации и желанием возвращения величия их империи. Фашист вонючий, буркнула себе под нос девушка. Если этот засранец, не дай система, станет местным королем, писец будет полный. Я закончил, гордо провозгласил урод и убрал руку с пирамиды. Такс, и что дальше? Кто еще не высказался? Вроде только вокруг тетки в балахоне еще столб света яркий. Если так, то хорошо, а то хочется уже результаты узнать. Прошу, дитя. Пробивающим до глубины души голосом объявила мать и повернулась к той самой тетке. Отлично. Виза улыбнулась. Авось не придется торчать тут до утра. Тем временем эльфийка подошла к пирамиде и встала рядом с ней. Сними капюшон, дитя. Тетка кивнула и скинула капюшон. «Ты!» — воскликнули одновременно мудак-фашист и еще один страшный одноглазый и одноухий эльф. «Интересно, эльфы пляшут!» — прошептала Виза и широко улыбнулась. Глава 19. «Ты!» — не смог сдержать удивленного возгласа Инолин Ланкала. Его ноги ослабели, он медленно опустился на колени и внезапно почувствовал, как из единственного глаза по изуродованной щеке катится слеза. «Как тебя зовут?» — разнесся над холмом вопрос пирамиды. «Меня зовут Ранаэль. Она предательница и служит многоликому человеку». Заорал Миксиланд и в ярости бросился вперед. Окружающий его столб света вспыхнул, и эльф с криком отлетел, опрокинувшись на спину. «Ранаэль!» — Инолин Ланкала знал, что сейчас, плачущий, на коленях и с кривой улыбкой на изувеченном лице он выглядит совсем не как будущий король, но ничего не мог с собой поделать, да и не хотел. Вновь обрести здесь свою первую помощницу, эльфийку, в которую он вложил не только много сил, но и частичку своей души, видя в ней дочь, коей у него никогда не было, сенатор испытал чувства, доселе ему неведомые. Счастье. Раз Ранаэль здесь, а не рядом с Ильей Многоликим, к кому он сам послал ее, значит, во время объявления выборов она находилась на территории Лангура. Это судьба. И Инолин Ланкала не слышал и не видел ничего, кроме родного, как всегда спокойного и уверенного лица, и знал, что теперь у эльфов точно все будет хорошо, а что же до него самого. Впрочем, какое это теперь имеет значение? Он свое дело сделал. Я увидел знакомую пещеру, где начинался тоннель, одновременно с тем, как первые лучи солнца осветили волнующуюся поверхность смертельного моря. Да, по плану я должен был прибыть сюда на час раньше, но удержаться и не воспользоваться текущей ситуацией было трудно. Выборы у эльфов, судя по всему, затянулись, и они все еще смотрели кино, и халява с золотыми монетами соответственно продолжалась. Так что пришлось идти не совсем по прямой, а двигаться от луча к лучу. Это стало причиной небольшой задержки, зато мой запас монет короны пополнился еще на 160 штук. Также по дороге я заскочил на почту и нашел там аж два письма от сенатора Ланкалы. В первом он говорил, что получил влияние на королеву Линулану и активно работает над тем, чтобы Элангур стал лояльным к Южному Шринанту в общем и ко мне в частности. А во втором признавался, что эту самую королеву уже несколько недель как собственноручно завалил и управлял государством вместо нее. Сейчас же идет на выборы, где собирается во всем признаться, и как дело пойдет дальше, он уже предсказать не может. Забавно. Вот так бегаешь себе, монетки собираешь, а в мире такая херня происходит. Зато теперь я точно знаю, кому должен быть благодарен за то, что Южный Шринант атакуют всего две армии, а не три. Кстати, насчет армий, их же все еще может быть три, потому что никаких весточек от моих бородатых союзников давно не поступало. Надо бы кинуть Криспу звонок сброс. По нашей договоренности он будет значить, что я запрашиваю информацию. Я на всякий случай зашел в пещеру и с помощью артефактов убедился, что в ней никого нет, после чего достал кристалл связи. Короткий вызов и сброс. На ответ Криспу понадобилось с минуту. Пятисекундный звонок и сброс. Повторного нет. Хорошо, это означает, что все нормально, информация есть и что он перезвонит в ближайшее время. Если бы было два коротких звонка, это говорило бы о том, что новой информации нет. Убирая кристалл связи в инвентарь, я улыбнулся. Ну да, может, это и крохоборство, но каждая пара этих штуковин стоит миллионы, при этом все они одноразовые. Если можно сэкономить, это всегда приятно. Ладно, что там по заданию? Вам необходимо зачистить тоннель под смертельным морем и перебраться на континент гоблинов. Принять отказаться. Ха-ха, сука. Очень интересно. А ничего, что я его уже зачищал, когда оттуда возвращался, и там, по идее, сейчас никого нет. И, кстати, еще одно интересно. Вместо смертельного моря сейчас континент демонов и 500-метровый пролив. А вот конкретно в этом месте кусочек моря еще остался. Как раз тот самый, раньше самый узкий, а теперь самый широкий кусок, стык трех континентов, единственное место, откуда можно попасть к гоблинам, минуя демонов. Ну что ж, зачистить так зачистить. Принять. Мир на секунду почернел и тут же появился вновь. Хм, а что изменилось? Я вышел из пещеры и осмотрелся. Все то же самое. Передо мной эльфийский лес, а за спиной море, и видно сразу два других континента. Покрытый пустынями гоблинский вдалеке точно напротив, а туманный демонский ближе к горизонту справа. Так ладно, я снова вернулся в пещеру, подошел к уходящему вертикально вниз широкому провалу колодца и, превратившись в хоббита, стал ловко спускаться. Чем ближе я приближался ко дну, тем становилось тише и темнее, но мое повышенное восприятие указывало, что внизу кто-то затаился и ждет. Я превратился в тролля и разжал пальцы. Грохот от моего падения унесся вглубь тоннеля, а в ответ из него раздался многоголосый рев, топот множества лап и скрежет когтей. Напрягался я только первые секунды, пока не видел противников, а потом широко улыбнулся и, обернувшись эльфом, стал мочить монстров магией. Да, похоже, это задание из тех, что проходит в параллельной реальности, где специально для участников гонки всех тех тварей, которых я несколько месяцев назад завалил, система воскресила. И если это действительно так, то это очередное задание, где я могу оторваться от конкурентов, так как отлично знаю, что меня ожидает и как с этим бороться. «Идите к папочке!» Заорал я и всадил мощную цепную молнию сразу в трех здоровенных прямоходящих крокодилов. Ранаэль болтала с пирамидой уже четвертый час. Визе было очень интересно слушать восхваляющую Илюшу эльфийку, но очень сложно стоять рядом с барьером неподвижно, а еще сложнее – не участвовать в беседе. Она, конечно, регулярно вставляла очень правильные и веские комментарии, но была вынуждена делать это тихо, так как ее со всех сторон окружали эльфы. Вернувшись в Элангур, я поняла, что здесь что-то изменилось, и изменилось однозначно в лучшую сторону, продолжала отвечать на уже хрен знает какой по счету вопрос Ранаэль. Изменения на ключевых постах бросались в глаза и, судя по тем эльфам, кто их теперь занимает, я почувствовала знакомую руку, но выйти на сенатора Ланкалу не успела. Поступило сообщение о выборах, и я сразу же его приняла. Эльфийка замолчала, а Виза довольно потерла ладони. Походу, все. Сейчас пирамида сделает вид, что выбор сложный, потом ткнет невидимым пальцем в Ранаэль, и будет у нас с Илюшей своя колония в теплых краях. Идеально. Виза хихикнула и нетерпеливо топнула каблуком. Почему ты хочешь стать королевой Лангура? Снова задала вопрос неугомонная пирамида. Что за глупый вопрос? Буркнула Виза. Ты других кандидатов вообще видела? Ушлепки какие-то, даже этот ваш. Тихо. Шикнул кто-то за спиной. Ладно, ладно, Виза хлопнула ладонью по губам и нахмурилась. А вообще непонятно, чего вы здесь толпитесь. Могли бы сесть в сторонке и спокойно через меню посмотреть. Тем временем Ранаэль с ответом не торопилась. Все предыдущие часы она стояла практически не шевелясь и не сводя зеленых глаз с пирамиды. Сейчас же она впервые обвела взглядом всех кандидатов. Дольше всех задержав его на мудаке-фашисте и безглазом эльфе, то есть в том самом сенаторе Ланкале, каким-то чудом выжившим в смертельном проливе. Наконец Ранаэль глубоко вздохнула и, откинув светлые волосы, выдала. «Я не хочу быть королевой Лангура». «Чё сказала, мля», выдохнула Виза, и только магический барьер удержал ее от того, чтобы подлететь и задать этот вопрос в лицо остроухой белокурой дуре. Все оказалось просто прекрасно. Монстры были точно теми же, той же силой того же количества. Я с улыбкой вспомнил, как в прошлый раз с огромным бубном и риском для жизни убегал от толпы русалок, выстраивая их в нужном порядке, ставя им ледяные преграды и впервые в своей жизни применяя по-настоящему мощную грозу. Вернее, мощной она казалась мне тогда, теперь же я мог сделать такую, просто щелкнув пальцами и даже не почувствовать при этом какого-то изменения в резерве маны. Да, тогда битва с русалками была очень сложной. Сейчас же я даже не дал большей части из них вылезти из воды и сварил прямо в ней. Ладно, остался только хозяин подморья 50 уровня, и путь на континент гоблинов свободен. Я побежал по коридору, и в этот раз почувствовал подземного червя значительно раньше, но пока его огромная зубастая пасть не распахнулась в 20 метрах от меня, ничего не предпринимал. А дальше решил не выпендриваться и повторил ту же схему, что и в прошлый раз. Превратился в огненную пантеру. Промчался сквозь гада, выжигая его внутренности и жизненно важные органы, после чего спокойно выпрыгнул, пробив броню у его хвоста. Задание выполнено. Изи катка. Причем другие здесь точно больше времени потратят. Хотя бы потому, что не знают, чего ждать, и будут двигаться гораздо медленнее. Жаль только, лут не падает. Я оглянулся и обнаружил, что туша огромного червя исчезла. Это значило, что, выполнив задание, я вновь попал в реальный мир. Ну что ж, добро пожаловать на континент гоблинов. И, кроме самой гонки, здесь у меня есть несколько интересных дел. Виза сжала зубы, и кусочек ногтя остался у нее во рту. Блин, позорище. Девушка украдкой оглянулась, чтобы убедиться, что никто не заметил, как она грызет ногти. Вроде никто. Да и чего вообще остается делать, когда остроухая альтруистка по собственному желанию отказывается от трона? Когда я подтвердила участие, я планировала стать королевой, спокойно продолжала Ранаэль, не сводя глаз с сияющей пирамиды. Но когда увидела, что сенатор Ланкала действительно жив, и особенно после того, как выслушала его ответы, я окончательно поняла, что он единственный, кто сейчас может и должен стать королем Лангура. А, вот, что ты задумала, дурочка, пробормотала Виза и покачала головой. Рискованный план. Как ты относишься к тому, что сенатор Ланкала убил избранную королеву Линулану? Спросила пирамида. Прошлая королева и Миксилант вели страну к кровопролитию и гибели, пожала плечами Ранаэль. Заткнись, сука. Кипя от ярости, прорычал Миксилант, но, кажется, эльфийка его не слышала. Их глаза, разум и сердца затмила гордыня, продолжила она. Они вбили себе в голову, будто Гринтохорд можно получить только путем войны. Им было плевать, сколько эльфов и людей при этом погибнет. Сенаторам же движут совсем другие мотивы, о чем теперь знают все. Да, он убил королеву и ему нести это бремя всю оставшуюся жизнь. Да, он не единственный достойный кандидат, но он единственный, кто сейчас, в это сложнейшее для страны время, после того, как мы поссорились практически со всеми соседями и нарушили множество внутренних табу, сможет вернуть эльфам былое величие. Затрахали со своим величием, снова не удержалась, буркнув себе под нос Виза. Никто его не видел никогда, а разговоров. Ладно, Ранаэль, простительно, агитировать за другого кандидата запрещено, снова крикнул Миксиланд, но его опять не услышали. Больше вопросов нет. Пирамида вдруг ярко вспыхнула, а Ранаэль вернулась на свое место. Пришло время выбора и искупления. Наконец-то, Виза улыбнулась и тут же отшатнулась, так как все 15 кандидатов вдруг вспыхнули ярко-оранжевым пламенем, а вершину холма наполнили крики боли. Крисп вызвал меня через 4 часа бега по быстро нагревающейся пустыне. «Привет», — выдохнул я, забежав в тень небольшой скалы. «Здорово, император», — широко улыбнулся рыжий гном. «Не отвлекаю, а то ты будто дерешься с кем-то». «Не, просто бегу и как раз хотел привал сделать». «Докладывай». Я расположился прямо на песке и первым делом вытащил бочонок прохладного пива. «Во, самое оно посреди пустыни». «Все нормально, босс». Юрист улыбнулся еще шире. «Я уже собираюсь и скоро назад в Мамбурдвину». «Это хорошо, я вытер пену с губ и достал здоровенную индюшачью ногу. А теперь давай тезисно и быстро. Прошу прощения, многоликий». «Тезисно». Гном подтянулся. Император Дисмонд договорился о сотрудничестве с Магнусом Первым. Магнус Второй больше не появлялся. Когда стало понятно, что он продолжил гонку, ушел и первый Магнус. В чем суть их сотрудничества? Дисмонд аннулирует все договоренности о наступательных боевых действиях, а Магнус помогает ему справиться с последствиями этого решения. К слову, император уже работает в этом направлении не только на бумаге. Он отозвал крупную партию машин, которая была на полпути к границам Южного Шринанта. Разумеется, то оборудование, что уже в армии, вернуть не получится, но, насколько мы знаем, оно уже почти полностью уничтожено. Так и есть. Я довольно кивнул. Пока все идет просто прекрасно, и против нас вместо потенциальных 5 государств воюют только 2. Причем у хоббитов тоже разлад, и хрен они быстро с ним разберутся. Тем более сейчас наши активно закидывают их армию листовками о том, что Хранчик решил бунтовать. Он, конечно, о такой помощи не просил, но тут, хе-хе, я решил проявить инициативу. «Мне нравится выражение твоего лица, многоликий», — широко улыбнулся Крисп. «Поделишься новостями?» «Да, но первым делом хочу попросить тебя намекнуть Дисмонту, что ему, возможно, стоит усилить контакты с зеронейцами. Я, конечно, не могу говорить за них, но они ближайшие соседи и, сдается мне, сейчас векторы их политики совпадают». «Сделаю, император». «Тогда слушай. Следующие 15 минут я совмещал приятное с полезным. Вкусно ел, пил и рассказывал Криспу то, что могло быть ему полезно для дальнейшей обработки сородичей. Кстати, как там Ферин?» — спросил я, допивая остатки пенного. «Нормально», — пожал плечами гном. «У него сейчас некоторый диссонанс. С одной стороны, его достаточно жестко использовали, обработали, а потом еще превратили в статую на 2 дня. С другой стороны, все это сделал Магнус Первый многоликий ради хорошего дела. В общем, он уже почти в строю. Тем более Магнус там выдал ему какой-то крутой компенсационный подарок. Боюсь представить какой», — усмехнулся я и встал с песка. «Ладно, перерыв закончен. Мне пора двигать. Думаю, о том, чем все закончилось у эльфов, мы скоро узнаем. Удачи, император». Призрак Криспа исчез, а я снова выскочил на жаркое солнце и понесся по стрелке. О том, как все закончилось у эльфов, я узнал еще часа через 2, когда уже приближался к столице Вашбара. «Я тут!» — крикнула Виза, и от неожиданности я чудом не налетел на идущую по дороге гоблиншу с 2 ведрами. «И!» — буркнул я, снова ускоряясь. «Выборы закончились. И! Наши победили!» «Ланкала?» «Не! А какие там еще наши?» «А! Ранаэль!» «Ага!» — Виза захихикала. Причем она пыталась слиться и толкала как раз Ланкалу, но пирамида не повелась и сказала, что ставить убийцу прошлой королевы – зашквар. И еще что-то там затирала про то, что настоящая королева не должна хотеть ей быть, и другую философскую неинтересную муть. Хм, да там вообще мутная схема какая-то, Илюш. Виза на эмоциях никак не могла нормально устроиться на моем плече, и то и дело долбила меня крылом по уху. Сначала их всех допросили, потом подожгли. Причем по-нормальному, 3 сразу в пепел, включая Миксиланда. Помнишь такого мудака? Помню. Так вот, черная кучка от козла осталась. Из остальных дольше всех горел Ланкала, полчаса не меньше. Зрелище, жуть. Он и так выглядел не фонтан, а сейчас вообще ППЦ, но выжил. Потом пирамида объявила, что Ранаэль будет королевой, Ланкала ей поможет, а через год уйдет на пожизненную службу к дриадам, причем его там как-то заколдуют, но этого я точно не поняла. Из остальных 10 выживших кандидатов 6 тоже будут Ранаэль помогать, 4 сразу к дриадам на воспитание. В общем, если вдруг тебе предложат где-то участвовать в выборах, которые проводят сияющие пирамиды, не советую. Да уж, я обогнал по обочине 2 повозки и вернулся на дорогу. Удалось с Ранаэль пообщаться? Неа. Ее почти сразу перенесло во дворец, но я успела ей показаться, и она меня увидела. Хорошо, и мать Дриад меня увидела, с усмешкой добавила Виза. Спросила, не надумала ли я к ним присоединиться. Ясно, я кивнула и вспомнила испытание пирамиды, где мне предлагали отдать питомицу за 5 уровней. У тебя, я смотрю, тоже все хорошо, перевела тему Виза. Да, единственное, меня немного пугает то, что придется оббежать по такой жаре весь континент. Это да. Ну, может, телепорты будут. Надеюсь. Я смахнул пот и, обгоняя очередную торговую телегу, выбежал на обочину. Видно, система тоже посчитала, что еще неделю гонять всех по горячим пустыням затея так себе, и решила совместить приятное с полезным. В столице Вашбара она выдала стандартное задание на сбор 50 монет, а вот потом удивила. Вы можете перенестись в зону выполнения следующего задания за 100 монет короны, или пойти туда пешком. Это же круто. Обрадовалась Виза, когда я прочитал ей задание. После смертельного леса у тебя 100 пудов монет больше, чем у других. Окончательно оторвешься. Согласен, я довольно улыбнулся. Надо только письмецо по раку накидать по баряку. По идее, он со дня на день сюда придет. И если наши договоренности в силе, дальше не побежит. Маришку проверь, напомнила Виза, когда я за очередные 100 монет короны переместился уже в 4-ю столицу на континенте гоблинов. Ага, сейчас, я достал артефакт и окончательно убедился, что моя гоблинская подруга жива и находится где-то на границе материка, а может, даже на континенте демонов. Откровенно говоря, это меня удивило и немного расстроило. В конце концов, я был не прочь встретиться с ней и поболтать. Что еще более удивительно, от нее не было даже письма. В отличие от всех местных императоров и их помощников, в том числе, Ван Лавк, в столице империи которого я сейчас находился, тоже звал в гости. Но нет, мне, конечно, еще предстоит встретиться со всеми местными правителями, но не сейчас. Ведь я вдруг внезапно осознал, что с учетом экспресс-прохождения континента гоблинов мне остались только 2 точки у демонов и, все, финиш в их центральном городе. Шутки закончились, и теперь уже точно нельзя терять ни секунды. Получено золотых монет 50-50, задание выполнено. Ну что, к демонам. Виза в человеческом обличии появилась рядом со мной, и теперь мы вместе стояли на одной из крыш, смотря на красную полосу заката. Вернее, она смотрела на полосу заката, а я удивленно себе под ноги, где стрелка указывала совсем не на континент демонов, а ровно в противоположную сторону. Какого хрена? Я выполнил задание во всех 4 местных столицах. В пустыне ведет, прокомментировал я и указал рукой. Вон туда. В смысле, глаза питомицы в лучах заката выглядели поистине демоническими. Да в прямом, я пожал плечами и вздохнул. Надеюсь, хоть за ночь уложимся, а то задолбался я на этой жаре по крышам скакать. Ну погнали тогда. Виза прыгнула, и через секунду черный силуэт летучей мыши умчался в небо. 5-й час я бежал по пустыне и, откровенно говоря, сильно скучал. Если бы не периодические нападения разных монстров, было бы совсем тоскливо. Так его, хлопала в ладоши Виза, с умилением глядя, как 10-метровый кирпичик держит песчаного червя за хвост и со всей дури лупит им по песку. Да он помер уже давно, засмеялся я, и, скорее всего, от страха. Да, зеленые глаза питомца обиженно расширились, и, несколько раз повернувшись вокруг своей оси, он зашвырнул песчаную зверушку за ближайшую дюну. Ладно, двинули дальше. Я махнул рукой, выбежал на песчаный холм и замер. Когда я недавно тут пролетала, ничего не было. Ошарашенно шепнула Виза и исчезла в инвентаре. Это же сделал кирпичик. А между тем, меньше чем в километре, передо мной прямо посреди бескрайних песков раскинулось небольшое поселение. Судя по всему, кочевое. Небольшие палатки, костры и странные живые существа. Я надел артефакты на восприятие и присмотрелся. Похоже на людей, только кожа темная, уши не по бокам, а сверху головы и хвосты, плинты. И стрелка задания указывала точно на эту деревню. Глава 20. Признаться, я напрягся, так как понятия не имел, что именно меня ждет тут, но при этом понимал, что задание вряд ли будет стандартным. Ладно, плинтов бояться, гринтохорта не видать. В первую очередь нужно решить, в каком облике вступать с ними в коммуникацию. Точно не гоблин, это будет эпический провал. Превратиться в одного из них тоже не стоит. Во-первых, у других участников гонки не подразумевается наличие этого облика. Во-вторых, есть предположение, что плинтов мало, все они друг друга знают, и появление неучтенного сородича вызовет кучу вопросов. И да, чрезвычайно важно заранее выяснить, в реальном ли я мире или в параллельной реальности, специально созданной для этого этапа. По идее, задания еще не дали, значит, в реальном, но что-то меня терзают смутные сомнения, тем более Виза сказала, что совсем недавно этой кочевой деревни тут не было. Я достал кристалл связи и вызвал Хитика. Тишина, Криспа. Аналогично. В течение следующих 10 минут я пытался дозвониться до всех, у кого были кристаллы. Без результата. Никто не ответил, не перезвонил и даже не послал вызов сброс. Понятно, как это ни парадоксально, но я уже в параллельной реальности. Обходя вопрос, почему система не удосужилась об этом предупредить, это говорит о том, что задание, скорее всего, касается событий прошлого. Кого ждем? Виза не выдержала и снова появилась на моем плече. Или это задание такое, стоять и задумчиво пялиться в пустоту? Действительно, чего сопли жевать? В отличие от большинства конкурентов, я хоть что-то про эту расу знаю, так что все будет хорошо. Я превратился в человека и, не выходя из скрытности, быстро зашагал в сторону кочевой деревни. Вам необходимо собрать не меньше 50 золотых монет или уничтожить тень пустыни. Испытание начнется, когда вы пересечете линию. Прочитав задание, я замер, так как та самая линия на песке, что вдруг появилась вокруг поселка, находилась в 5 метрах от меня и в 100 от ближайшего плинта. Ага, испытание начнется, и что изменится? Вероятно, меня заметит, причем если не сразу, то как только подойду, и поможет это сделать именно тень пустыни. Тот самый супер-пупер артефакт, ставший причиной уничтожения плинтов. Именно его выдала одному из них система. Он делал носителя сильным и невидимым, при этом сам его владелец видел ВС. Что ж, это интересно, и, чтобы не начинать коммуникацию с конфликта, из невидимости лучше выйти заранее. Мое внезапное появление за линией плинты ожидаемо проигнорировали, но вот стоило ее пересечь, как, сначала будто вспыхнул фейерверк, это примерно из 200 местных обитателей вверх ударили золотые лучи, показывая, что монеты есть у всех. Лучи, правда, тут же погасли, а вот сами плинты активно и громко зашипели, принявшись тыкать когтистыми пальцами в мою сторону. Я широко улыбнулся, поднял руки, демонстрируя, что оружия у меня нет, будто долго его выхватить, и медленно зашагал в сторону деревни, но не дошел. В тех местах, где были нанесены татуировки, мои руки пронзило болью, а устоять на ногах стоило больших усилий. «Что с тобой, Илюш?» – взволнованно спросила Виза. «Спрячься», – быстро шепнул я. «Рядом внешник, и тень пустыни позволяет ему видеть невидимок. Питомица исчезла, а я еще 30 секунд просто стоял и ждал, пока боль поугаснет. Наконец она стала терпимой, и я отправился дальше. Встретили меня на самой окраине, тут же взяв широкое кольцо. При этом я чувствовал, что внешник совсем рядом, но как ни старался, увидеть его не мог. Я пришел с миром, объявил я, останавливаясь и очень надеясь, что они понимают общий язык. Плинты продолжали шипеть, а я их разглядывать. Да, на людей они похожи телом и артефактами, а вот повадками. Когда они были далеко, я обратил внимание, что стоят и ходят они так же, как и мы, а вот для быстрого перемещения становится на все 4 лапы. Сейчас же оказалось, что в момент опасности животных повадок у них появляется еще больше. Прямо вокруг меня не ходил никто, или на четвереньках, скались и размахивая длинными хвостами, или в полупозиции, согнувшись и вроде как крадучись, готовясь к прыжку. Отдельно напрягали прижатые к головам уши и нервно подрагивающие хвосты. Признаться, зрелище было непривычным. И увидь я что-то подобное год назад, должно быть, испугался бы, но не сейчас. Во-первых, теперь я крутой и у меня абсолютные щиты, а во-вторых, несмотря на очевидное напряжение и угрожающее поведение, Жители этой деревни, очевидно, не являлись профессиональной армией. Минимум половина явно перешагнула предпенсионный возрастной порог, а еще треть была слишком юна, да и шмотки они носили, мягко говоря, простые, а грубо, говенные. «Я пришел с миром», — повторил я, устав наблюдать за тем, как меня рассматривают и чуть ли не обнюхивают. «Вы меня понимаете?» В ответ на мои слова здоровенный кошак что-то громко прошипел, после чего остальные, резко закончив броуновское движение, заключили меня в 10-метровый двойной круг. Ближайший ко мне ряд стоял на полусогнутых задних конечностях, сжимая в передних разнообразное оружие. Второй ряд сразу припал на четвереньки и, судя по позам, готовился в любой момент прыгнуть, чтобы разорвать незнакомца в моем лице в клочья. «Хэймэм, как-то не похоже, что они собираются делиться со мной золотыми монетками. А еще совершенно непонятно, кто из них тот самый внешник». Отдавший команду плинт на него явно не тянул. «Понимаем», — низким тягучим басом проговорил он, встав в 3 метрах напротив меня. «Кто ты и что здесь делаешь?» «Я Илья Первый Многоликий», — ответил я на простую часть вопроса и замолчал в надежде, что для начала беседы хватит и этого. Хватило. «Многоликий», — зеленые вертикальные зрачки кошака сузились. «Многоликих никто не видел почти 150 лет, с того момента, как исчез Магнус». «Есть. Вот что значит правильно начать. Все сходятся. На самом деле Магнус исчез еще раньше, но для существ в этой имитации реальности событие произошло меньше 150 лет назад. Значит, окружавшие меня плинты думают, будто живут во времени, о котором рассказывал Джунг Парак. И если сложить это с тем, что по заданию мне нужно уничтожить тень пустыни, то я, скорее всего, как раз угодил в самый эпицентр разборок между плинтами и гоблинами, результатом которой в реальной жизни стало полное уничтожение хвостатых. Хм, и что все это логическое построение мне дает? Как мне добыть монеты или эту тень пустыни? К слову, это явно противоречащие друг другу варианты прохождения испытания. Могу доказать, я развел руками. Только предупреди своих, чтобы не дергались и не удивлялись, облики будут в том числе и неожиданными. Плинт дал знак сородичам, после чего я превратился во всех, кого мог, проведя чуть меньше времени в облике гоблина и чуть больше в остальных, чтобы они осознали, что я был на другом континенте. Напоследок я показал им облик Дранканда, на мой взгляд, самый нестрёмный из всех демонских. Впрочем, не самый стрёмный не значит, что не стрёмный вообще. До этого кошки шипели, на гоблине застучали хвостами и утробно заурчали, а вот на демоне с визгом отпрыгнули. Попятился даже стоящий передо мной переговорщик. «Что это было?» – ошалело спросил он, когда я стал плинтом. «Красные с большими рогами?» «Да, это был Дранканд, один из 4 видов демонов. В остальных я превращаться не буду, они еще страшнее. А вообще, до того, как я попал в этот мир, я был человеком. Если что, на наших континентах не живут демоны». Кот вернулся на изначальную позицию, вот только я бы не сказал, что моя демонстрация сильно прибавила мне очков как в его глазах, так и в глазах остальных. Более того, я впервые увидел, как их распушившиеся хвосты стоят трубой. Поэтому я и показал демона. Это, так сказать, мостик к основной части рассказа. «Какой?» – недоверчиво прошипел, немного успокоившись, кошак, а я опустил голову и ковырнул песок носком ботинка. «Какой-какой? Очень интересный. В которой вся ваша раса вымерла и вы сейчас не настоящие, а лишь проекция прошлого. Пу-пу-пу. Начинать? Рискованно. Мало того, сама тема писец какая скользкая, так еще может вылезти запрет на читерскую попытку прохождения испытания. Хотя, конечно, вряд ли, потому как кроме меня так сможет сделать только Парак, но ни он, ни я врагами системы не являемся, наверное. Впрочем, ладно, можно попробовать начать издалека, оставив самую жесть на потом. Я друг Джунг Парака, и я хочу помочь вам. Мы не уйдем с этих земель», тут же заявил ушастый переговорщик. «Ага, очередное подтверждение того, что я попал во время накануне полного уничтожения плинтов. Даже если вы все умрете, система не даст нам погибнуть». «Хэймэм, какая поразительная уверенность. Я бы не рассчитывал на систему», медленно проговорил я, наблюдая за собеседником и его сородичами. «Вы в курсе, что все хорошо раскачанные гоблины 35 и выше уровней получили задание на уничтожение артефакта с названием «Тень пустыни»? И награду за это пообещали поистине царскую. Судя по сузившимся до щелочек зрачкам плинтов, они не знали, а меня насторожило другое. Непосредственно говорящий со мной кошак заглядывал мне прямо в глаза, а вот остальные, хотя тоже следили за мной, но их зрачки нет-нет да двигались, будто они смотрели на что-то или кого-то, кого-то невидимого и, судя по всему, ходящего вокруг меня. И это мне очень не понравилось, ведь если я угадал, то сейчас рядом со мной бродит опасное существо, внешник, которого я не могу заметить, несмотря на свое суперраскачанное восприятие. Надо бы обкастоваться и переодеться, чтобы еще больше задрать эту характеристику, но есть опасение спровоцировать агрессию. «Ты тоже явился за тенью пустыни, придя в себя или же получив указание?» – спросил переговорщик. Я усмехнулся и развел руками. «Не буду скрывать, я бы от него не отказался. Более того, в качестве оплаты за него отдал бы очень крутое оружие и артефакты, в том числе и легендарные. Но пришел я действительно для того, чтобы помочь вам. Нам все это не интересно». Махнул хвостом Плинт, и в этот раз я точно увидел, что он скользнул взглядом по кому-то находящемуся совсем рядом со мной. «Уходи».